Звезда, да не та. Наверное, стоит рассказать про звезду, которая украшала памятник бабушке. Она оставила четкие указания по захоронению, которые доверила хранить мне, внучке. Мне тогда было 10 лет. На памятнике цитата любимого бабушкой Блока: «И вечный бой, покой нам только снится». Фотографии авторства Алика, никого другого. Он знает, какая именно, снял заранее. И обязательно звезда. Звезду пусть сделает Борис. Меня она не хотела видеть на собственных похоронах. Запретила категорически. Свою дочь она велела вызвать на третий день поминок, не раньше. Распорядителем похорон она оставляла Алика. Ничего необычного в пожеланиях не было. Борис слыл известным кузнецом и даже художником. Кузнец делал косы, а в свободное время занимался творчеством. Ковал лавочки, узорные ограды для кладбища и палисадников, ножки для столов, оправы для зеркал. Мама пришла к нему и сказала, что бабушка хотела звезду на памятник. Борис ответил на это, что все сделает как себе и денег не возьмет. Бабушку уже похоронили, уже шли поминки. Все прошло так, как положено, ни одного скандала. Пионеры отдавали честь, комсомольцы прикладывали руку к значку, а до этого вызвали маму, как и просила покойная, на третий день. Мама села в комнате над гробом и начала скандалить с бабушкой. Утром прибежала Варжетхан с травами. «Дать тебе что-нибудь?» «Нет», — отвечала мама. «Я так хорошо с ней поговорила. Она меня впервые выслушала». Варжетхан собиралась создать отвар для головы, а не для нервов. Гости из города приезжали и приезжали. Альбина готовила бесплатно. Алик бесплатно резал баранов и быка. Соседки помогали. Деньги, которые оставляли на подносе, мама велела отнести в редакцию и пустить на нужды села. Закончить то, что не успела бабушка. Прошло 9 дней, 40 дней. Через год, почти в те же дни, позвонила Альбина и сообщила, что умерла Варжетхан. Мама собралась и поехала. Она пришла в редакцию, где ее встретила заплаканная Офа. Она не смогла найти ни родных, ни близких гадалки. Никого. Ни одной сплетни не вспомнила. Никаких данных о ней вообще нет. Кого звать на похороны? Мама не удивилась. «А деньги?» — спросила она. «Деньги есть», — ответила Офа. «Мария оставила распоряжение. Столько денег осталось, что на все хватит. Я всем позвонила. Но никто не хочет признавать, что Варжетхан помогла забеременеть и родить». «Не сердись, женщин можно понять», — успокоила секретаршу мама. «А я не понимаю. Они шлют конверты с деньгами, откупаются. Лучше бы приехали и показали пример. Женщинам нужна помощь, они могут излечиться. Моя сестра 10 лет не могла забеременеть, а Варжетхан ей помогла. Она придет на похороны?» «Нет. Я с ней даже разговаривать не хочу. Она деньги прислала. Тут столько денег, я не знаю, что с ними делать». «Моя мать тебя очень ценила. Распорядись деньгами так, как считаешь нужным. От ее имени», — сказала мама. «Мария хотела в местную больницу новое оборудование», — сказала решительно Офа. «И в музыкальную школу новые инструменты. Вот и займись этим». Варжетхан похоронили на местном мусульманском кладбище, про которую уже все забыли в советское время, что оно мусульманское. По соседству с бабушкой, как они, две подруги, и завещали. Мама свернула по тропинке и дошла до могилы бабушки. Она была убранной, ухоженной. Мама положила цветок пиона и, наконец, подняла глаза. Все хорошо. Портрет, цитата Блока, а сверху — звезда. Все, как она хотела. Мама пошла по дорожке, но вдруг встала, как вкопанная. Звезда. Мама вернулась к могиле и начала хохотать. Она смеялась до колик в животе. Прибежала Альбина, дежурившая неподалеку, которая пыталась понять, отчего у мамы начался такой приступ. Спросить было не у кого. Варжетхан только похоронили. Мама показывала на памятник бабушке, но Альбина не видела причин для смеха. Мама поехала к Борису, продолжая корчиться от истеричного хохота. Борис, лучший кузнец на весь район, выковал для памятника моей бабушке звезду Давида. Шестиконечную. И никто не обратил на это внимания. Бабушка имела в виду пятиконечную звезду, а Борис выковал то, что подсказывали его душа и сердце. «Борис, дорогой, мама не была еврейкой!» — хохотала мама. «Кто знает», — отвечал он. «И что теперь делать?» — спросила мама. «Кроме тебя и меня никто не знает про звезду Давида. Год простоял и еще простоит. Зачем менять?» «Мама хотела пятиконечную звезду, советскую. Если ты захочешь, я переделаю. Или сделаю еще одну. Будет две звезды. Как ты хочешь?» «Не знаю. Мне уже все равно. Я больше сюда не приеду. Никогда. Не могу. Я умираю каждый раз. А твоя дочь?» «Она внучка своей бабушки. Ей все равно, какая будет звезда на памятнике». Я приехала на могилу бабушки спустя много, слишком много лет и увидела на памятнике две звезды. Одна поменьше, звезда Давида, другая побольше, пятиконечная. Почему я не приезжала раньше? Мама меня останавливала. «Я хочу съездить на могилу бабушки», — говорила я. «Нет, ты не можешь. У тебя нет мужа. Без мужа тебе туда ехать нельзя», — отвечала мама. Я вышла замуж. «Мама, я хочу поехать на могилу бабушки». «Нет, тебе нельзя. У тебя нет детей. Ты не родила сына. Что подумают о твоей бабушке?» — ахала мама. Я родила сына. «Мама, теперь я могу съездить на могилу бабушки?» «Конечно, нет. Скажут, что ты больная. Не можешь родить еще ребенка. Твоя бабушка была уважаемым человеком. Зачем ее позорить?» Я родила еще одного ребенка, девочку. «Мама, теперь я могу поехать на могилу бабушки?» «Можешь, но зачем?» — ответила мама и отключила телефон. Она хотела, чтобы у меня был уголок счастья. Мои воспоминания об этом селе, о бабушке, живой и счастливой.